Нале. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Здрасте. Коль не шутите. Что еще раз? Ну, здрасте, говорю. Представлюсь, меня зовут Уткин Никита Сергеевич, банк Тинькофф. Ирина Юрьевна, звонок поступает сейчас по поводу вашей задолженности в нашем банке. По вашим двум продуктам. Это потребительский и кредитная карта. Требование – это оплата минимальных платежей, которые вы ранее пропустили. И? То, что вас ранее банк уже информировал по вашему потребительскому, по кредитной карте. По первому продукту у вас платеж составляет сейчас 33 552 рубля 75 копеек. По второму продукту карта 29 500 рублей. Оплатить нужно сегодня до 8 вечера по Москве. Как будете оплачивать? Никак. По какой причине? У вас какая-то принципиальная позиция не оплачивать? Да. Вы готовы все-таки решать вопрос? Я принципиально не хочу вам платить. Что да. По какой причине? Объясните тогда. По какой причине не хочу? Ну, конечно. Вот я вам пример приведу. Вы хотите, если чтобы вы вам сейчас под жопу не пример, подали? Вы свою позицию объясните. Не хотите? А почему не хотите? Как можно я объяснить, говорю, почему не хочу? Давайте, вы свою позицию объясните. Не хочу. С каким обслуживанием в банке вы не согласны. Я не сказала, что я не согласна с какими-то условиями. А как вы думаете решать вопрос с банком? У меня нет никаких вопросов. Никаких, да? Абсолютно. Ну, у вас есть обязательства, как вы будете решать свои обязательства? А как можно решать обязательства? Если их нету, вы не скажете. Нету, слова нету. А, все верно. Что у вас верно? Так как вы будете сегодня оплачивать? У вас есть график платежей, согласно которому вы строго обязаны выплатить. Вы в данный момент ничего не ответили. Вы сказали слово «нет» и «нет». Про то, как буду оплачивать. Я уже ответила. А почему вы отказываетесь от оплаты? Я не отказываюсь, я не хочу платить. Вы не хотите платить, как расценивать? Так, как я говорю. Ну, как благонадежного заемщика, который всегда выплачивает, да? Просто вы передумали как-то вот согласно своему графику выплачивать. Вообще плевать, как вы там подумаете, если честно. Да, мы с ваших слов только берем информацию, Ирина Юрьевна. Давайте лучше по скрипту. У вас не получается без скрипта. А при чем здесь скрипта, Ирина Юрьевна? У вас не получается так взыскивать. Вы обращались для начала в банк для получения консультации. Чего еще раз? Какая нахер консультация? Вы обращались в банк для получения консультации? Нет, не обращалась. Ну что вас расстраивает? Объясните. Нет, не обращались, да? А что вас рассмешило так? Как можно от вашего банка получить консультацию? Какую, блин? По номеру горячей линии 8-800-4-5-775. Я не спросила как, я спросила какую консультацию. Любую. Любую, которая вам нужна будет. Да нахер вы мне нужны консультироваться еще с вами? Мне есть с кем проконсультироваться? Ну с кем? По поводу... А вам-то какая разница с кем? Ну, кроме как с банком. С соседом сейчас пойду проконсультируюсь. Он поумнее, чем ваши звонари. А при чем здесь это там? Вы как-то думаете зацепить, оскорбить сотрудника? Вы думаете, это изменит вашу ситуацию по вашим обязательствам? Да у меня прекрасная ситуация. Чего вы так к ней прицепились? У меня все прекрасно. У вас задолженность 29 500 рублей. Да и плевать. Вы слышали, 33 552 вообще рубля. Вообще плевать. Вы думаете, она станет меньше? Да какая разница, не платить 2 рубля или 22? Почему у вас такое наплевательское отношение? Потому что я хер забила на ваш банк. Почему? Потому что... Ну, объясните более конкретно. У вас там есть конкретика. Не хочу. Не хотите? А как будете это решать? Что решать? Я уже решила вы все. Платить не буду. Ну, если бы вы решили бы, у вас бы сейчас никаких бы затруднений не было бы в оплате. Что у вас произошло месяц назад? Ничего у меня не Почему произошло. Почему вы так резко перестали оплачивать? Ничего не произошло, тогда бы оплачивали, я думаю. Не факт. В течение 2 лет вы выплачивали все своевременно. Да дура была. А надо вот было вам изначально передумали. Не платить. Есть еще такие изначально, дураки, да, которые деньги, вам поставить, платят. Да, да, так да. Вы знаете, это факт мошенничества будет. Нет, это не мошенничество. Мошенничество – это взять кредит с предоставлением заведомо ложных данных либо поддельных документов. А взять и не отдать – это не мошенничество. Вы можете взять и не оплачивать. Ну? После этого будет направлена копия заявления в ОВД. Ага. По факту мошенничества. По какой статье? Ну-ка, блесните знаниями. Ирина Юрьевна, мы сейчас здесь не о статьях будем разговаривать. А, все, да? Лоханулся, и а номер статьи не знаете, да? Да нет, при чем здесь это, Ирина Юрьевна? Да при том, что... Мужик сказал, у вас мужик где-то сделал. В договоре написано, что вы можете отказаться сделал, от своих сказал еще раз. Что там было? У вас где-то в договоре прописано то, что вы можете отказаться от своих обязательств? А я не отказываюсь. А что вы делаете сейчас? Я не хочу платить. Не хотите платить, а как это расценивать? Я вам повторно тогда этот вопрос задам. Законных способов не оплачивать кредит нет, а в судебной практике нет и не будет ни одного прецедента. Когда рассмотрение была принята такая отходная позиция, как у вас сейчас. А, вы к скрипту вернулись. Класс вообще. Да нет, причем зачем? Да, про абсурдную причину. Гражданского кодекса. Передача дела в суд не уменьшит сумму вашей задолженности, а только увеличит ее за счет судебных издержек. И кроме того, по решению суда вам придется оплатить в течение нескольких дней. Да? Вы просто не придумываете отговорки, чтобы снять с себя обязательства. А я и не снимаю никакие обязательства, я просто не хочу их исполнять. Так а вы сейчас выполнять? Только это и делаете, Ирина Юрьевна. И что? Какие-то отговорки придумываете, не хотите. Причем и здесь что? Не хотите? Мы вас не спрашиваем, хотите вы или нет. У вас есть обязательства, у вас есть требования, согласно которым вы обязаны выплачивать, у вас есть график. Правильно, вы у меня не спрашиваете, хочу я или не хочу. Вы у меня спрашиваете, почему я не оплачиваю. Я вам отвечаю, что я не хочу. Так у вас сегодня оплата должна быть. И что? До 8 вечера по Москве. Ее не будет. Ее не будет. По какой причине? Я уже отвечала. Вы по кругу уже третий раз спрашиваете. Закрепим, да, третьим разом? Не хочу вам платить. Да нет, вы просто как-то пытаетесь все время от ответственности уйти вот на протяжении нескольких месяцев. Ой, а за неоплату кредитов Тинькофф Банке есть какая-то ответственность? Ваша слово как бы зафиксировано, то, что вы отказывались. Не смешите меня. Хорошо, фиксируйте. Последний звонок тоже зафиксирован отказ от оплаты. Да, и следующий почему? Тоже будет отказ от оплаты. И следующий. А что у вас такое произошло? Три месяца вам назад. Наоборот, чтобы мы не требуем подробного описания сложившейся ситуации. Просто в двух словах объясните, что случилось, да? Ну так объясните, если вы хотите объяснить. Нет, это я просто ваш скрипт читаю. Причем здесь наш скрипт-то? Ну я предполагаю ваш следующий вопрос. И вы можете много чего предполагать, Ирина Юрьевна. Ну, естественно. У вас есть оплата, которую вы обязаны выполнить. Ага, заставьте меня. Что еще раз? Заставьте меня. А при чем здесь заставлять? У вас есть ваши бумаги, подписанные вами. И что, это меня заставляет оплачивать? Как видите, нет. Ну, просто утомите, Ирина Юрьевна. Как бы ситуацию мы позвонили решать. Решайте? У вас там какая-то ситуация, ну, вот вы ее и решаете. У меня нет никакой ситуации. Вы были у нас все-таки благонадежным заемщиком, сейчас как-то резко начали отказываться от оплаты. Ну все, хватит. Пожили за мой счет. Теперь живите за свой счет. Да вы не говорите со мной в унисон, разговаривайте. Да не в унисон, в унисон поют. Я говорю, потом вы, а говорят вопрос, одновременно. В унисон поют, запомните, раз и навсегда. А поскольку банк сейчас уже вправе прибегнуть к судебному все-таки характеру регулирования вопроса, согласно нашему с вами договору, я думаю, вы с ним ознакомливались. Нет. Вы ранее вообще сталкивались с исполнительным производством? Нет. Не сталкивались? Нет, не столкнулись. Вы просто согласно законодательству, что судебное решение может все-таки вынесено быть сроком до 5 дней. Это судебный приказ называется, я его отменю. А мы об этом и говорим сейчас. Оперативные сроки. А если вы не заинтересованы в таких последствиях, необходимо все-таки оплачивать минимальный я процесс. Хочу судебный приказ, чтобы его отменить. Вы для начала ознакомьтесь со статьей 126 Гражданского процессуального кодекса, прежде чем говорить. Ну так, это судебный приказ. Так я и говорю, выносится судьей единолично в течение 5 дней. И вы должны понимать, что в случае неоплаты в срок по законодательству банк имеет все-таки законное право начислять вам и штрафные санкции, что значительно увеличивает вашу сумму долга. Да, начисляйте, что хотите. А учитывая ваши расходы, и так увеличились, я думаю, мы готовы вам предоставить сейчас время для оплаты минимального платежа. Ничего у меня не увеличилось, у меня все прекрасно. Все прекрасно. Да, а как справляетесь вообще с другими кредитами? Как оплачиваете? А ваше-то какое дело? Ну, просто понимание вашей кредитной нагрузки. В БКИ загляните. Так мы направили запрос, у вас один из кредитов и один только просрочки. Ну и все. Если у вас есть ответ на ваш вопрос, зачем вы мне его задаете? Так я вам другой вопрос задаю. Ну, у вас какие-то дебильные сведения из БКИ. Неправдивые. Да нет, это на 4 августа 2020 года. Один кредит, один просрочки. Мальчик мой, уже 2 ноября. Не, 1. Почему здесь 2 ноября? Я спрашиваю, как вы справляетесь с нагрузкой-то, Ирина Юрьевна? Нет у меня никакой нагрузки. Ну, то есть вы все остальные кредиты выплачиваете? Не исключено. Не исключено, я понял вас. Так и зафиксируем. Все? Взыскание тогда под запись разговора, Ирина Юрьевна, фамилия, имя, отчество и то, что вы отказываетесь от оплаты. Тогда под запись телефонного разговора номер телефона, с которого вы звоните. А это что-то меняет? Естественно. Докажите, что вы сотрудник банка. Вы можете позвонить по номеру горячей линии и уточнить данную информацию. Вы тоже можете мне перезвонить еще раз. А зачем нам вам перезванивать? Ну, чтобы убедиться, что это действительно я. А вы в режиме сейчас. Докажите мне, что вы сотрудник банка. Сейчас. Чтоб я вам там что-то называла, отказ от оплаты и все остальное. Я вам что, заводная обезьянка, что ли, не пойму? Плясать под вашу дудку. Я же вам говорю, что вам нужно сделать. Если да и в задницу себе засуньте, что мне там сделать нужно. Щенок какой-то будет мне тут что-то указывать, сказал он мне. Я тебе сейчас нахер пошлю. Вы сразу же в принципе манере общения. Иначе я буду вынужден прекратить говорю, разговор и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле, да? Не решать данный вопрос. Все, давай, нахер иди. Просто обращение банка с разговором может быть использовано в качестве доказательства. Не пизди.